к осознанию ее возможностей и тем самым к способности развиваться, универсально игру в бисер чуть ли не сразу подвел совершенно самостоятельно один человек. И этим прогрессом игра была обязана опять-таки связи с музыкой. Один швейцарский музыковед, к тому же страстный любитель математики, дал игре новый поворот и тем самым возможность высочайшего расцвета. Подлинно имя этого великого человека уже не поддается установлению. Его время уже не знало в сфере духа культа отдельных лиц. В истории же он известен как Люсор Базиленсис, базельский игрок. Хотя это изобретение, как всякое изобретение, и было, безусловно, личной его заслугой и благодатью, вызвано оно было отнюдь не только какой-то личной потребностью и целью, а некой более мощной движущей силой. В его время люди духа повсюду испытывали страстное желание найти возможность выразить новые ходы своей мысли, тосковали о философии, о синтезе. Прежнее счастье чистой замкнутости в своей дисциплине казалось уже недостаточным. То там, то здесь кто-нибудь из ученых прорывался за барьеры специальной науки и пытался пробиться к всеобщности. Мечтали о новой азбуке, о новом языке знаков, который мог бы зафиксировать и передать новый духовный опыт. Особенно ярко свидетельствует об этом сочинение одного парижского ученого тех лет, озаглавленное «Китайский призыв». Автор его, как Дон Кихот, вызывавший насмешки, впрочем, в своей области китайской филологии, маститый ученый, разбирает, какие опасности грозят науке и духовной культуре при всей их добросовестности, если они откажутся от создания международного языка знаков, который, подобно китайской грамоте, позволил бы понятным для всех ученых мира способом графически выразить сложнейшие вещи, без отрешения от личной изобретательности и фантазии. И важнейший шаг к исполнению этого требования сделал базельский игрок. Он открыл для игры в бисер принципы нового языка, языка знаков и формул, где математике и музыке принадлежали равные доли и где можно было, связав астрономические и музыкальные формулы, привести математику и музыку как бы к общему знаменателю. Хотя развитие на том отнюдь не кончилось. Основу всему, что произошло в истории нашей драгоценной игры позднее, этот неизвестный из Базеля тогда положил. Игра в бисер, когда-то профессиональная забава то математиков, то филологов, то музыкантов, очаровывала теперь все больше и больше подлинных людей духа. Ею занялись многие старые академии, ложи и особенно древнейшее братство паломников в страну Востока. Некоторые католические ордена тоже почуяли тут духовную свежесть и пришли от нее в восторг. Особенно в некоторых бенедиктинских обителях игре уделяли такое внимание, что уже тогда встал со всей остротой всплывавший порой и впоследствии вопрос, следует ли церкви и курии терпеть, поддерживать или запретить эту игру.